Сейчас уже помню довольно смутно, но ехали мы в направлении очень высокой, то ли трубы, то ли антенной вышки, служившей ориентиром как для шурави, так и для душманов. Я все время спрашивал водителя, где же силу, а он тыкал пальцем в направлении желтых стен и каких-то не очень целых зданий. Где, собственно, находится сила, я увидел только тогда, когда там что-то громыхнуло. От нас это было довольно далеко, но видно было прекрасно. В воздух поднялся пылевой гриб, очень напоминавший ядерный. Афганцы занервничали и опять перешли на пушту. Я догадался, что концерт окончен, и сейчас поедем обратно в отдел. Однако, к моему удивлению, мы поехали не обратной дорогой, а свернули и ехали еще довольно долго, пока не уперлись в очень длинную стену. Стена была необозримая. Поехали вдоль нее, мимо грязного базара. Потом вновь занырнули в квартал. Так они меня возили минут 40, пока не приехали, по их словам, в старый город, где кипела жизнь. Я, правда, заметил, что по пути следования торговцы довольно спешно опускают железные жалюзи на дуканах и сворачивают факторию. Въехали во двор мэрии, откуда Рауф пошел звонить в отдел. Я про себя отметил, что внутрь этого двора, как и Хадовского, наши машины проехали беспрепятственно. Водитель знал тех, кто охранял ворота и сидел в будке, похожей на большую собачью конуру цвета зебра. Минут через 20 туда подкатили советники. Я вновь пересел в «Волгу», и мы помчались вон из города, по дороге к аэродрому. По пути ребята рассказали, что в районе элеватора взорвалась машина Царандоя. Бандиты заложили по обеим сторонам, проходящей к одному из строений дороги, снаряды и соединили их между собой проволокой. Сейчас в городе начнется прочесывание, и лучше оттуда линять. Мчались по пыли, снова очень быстро. По пути советники показали мне трюк под названием «покупка помидоров». Так как Иван Иванович, заведующий режимом, ехал в первой машине, то стена пыли достаточно плотно прикрывала от него наш автомобиль. Резко затормозили. Сидевший на переднем сиденье машавер мухой подлетел к стоящей на правой стороне дороги деревянной лавке с овощами, расталкивая афганцев, и уже через мгновение вновь сидел в машине с огромным бумажным пакетом помидоров. Вся операция заняла не более 20 секунд. Я, помнится, поинтересовался, к чему такая спешка и почем нынче овощи, и был крайне удивлен, когда услышал, что цены на помидоры здесь в два раза выше, чем в Кабуле, на базарах которого продавались дешевые ранее кандагарские овощи и сладкие дыни, зеленые изнутри. Мое недоумение по поводу скоротечности помидорной сделки советники объяснили незнание местных особенностей. «Здесь не торгуются», — сказал один из них. Несколько дней назад на этом месте подстрелили двух человек, потому что они долго торговались. Про себя я отметил, что ребятам здесь приходится туго, и при всем изобилии рынков Кандагара они себе практически ничего позволить не могут, ввиду опасности быть убитыми. У аоновского городка снова остановились. Машаверы пошли что-то сообщать военным. Я подошел поближе к одной из вилл и увидел, куда, собственно, прячутся люди во время обстрелов. С тыла дома был взгорок, который переходил в арыки рощицу. У основания этого холма были вырыты два коротких, но очень глубоких окопа, похожие на ямы. Почему-то в голове остались именно эти незначительные детали, а, скажем, городская коричнево-желтая крепость не произвела тогда на меня никакого впечатления. Бронежилет, шляпа на глаза и синие жигули. Смотрю в пол, по сторонам не глазею. Таково указание. Проносимся, как пуля, по черной площади ГСМ. Огромная желтая лысая поляна. Дороги по периметру квадрата. На центральной прямой дороге афганский пост. Туда ездить нельзя, мины. Каменное кресло с цепями, вырубленное в скале. Памятник древнего зодчества. прапор с канистрами, дуканы, дуканы, базар. Блокпост с позывным «Памир», за огромным котлованом, застроенным клинобитными домиками в зеленке. Вышка. Правее на дороге сквозь деревья, стволом справа налево советский танк, мешки с песком. Бешеная гонка домой из города. Пыль, пыль, пыль. Белая, как мука. Валерка рассказывал мне про свою родину, а я слушал, надеясь запомнить его слова на всю жизнь. Ни ручки, ни блокнота у меня не было. Просто запоминал. А потом все же попросил у него что-нибудь пишущее. Он крикнул Лехе, худому пареньку с напряженным заспанным лицом. И тот, поерзав внутри БТРа, выкинул оттуда шариковую ручку Бик. На смятой пачке сигарет я нацарапал «Валера Кяризы». Еще номер их БТРа. Эта пачка хранилась у меня очень долгое время. Собираясь куда-то, я всегда предварительно вытряхивал свою кожаную сумку, чтобы посмотреть, нет ли в ней чего-то полезного, и всегда натыкался на эту пустую смятую пачку. Два раза выбрасывал ее в пластиковую корзину для мусора на рабочей вилле, но, спохватившись, перерывал мусорное ведро и находил ее. Потом, устав от этой неравной борьбы со своим «оставлю на потом», перенес эти три слова в записную книжку. И еще, чтобы уж точно не забыть, записал эти данные на ремень одного из двух своих желтых чемоданов. Эти желтые чемоданы мы покупали с мамой, когда я в первый раз летел в Афганистан. Так и таскал их за собой все годы, а потом не было сил выбросить. Память. Теперь я уверен, что не забуду эту встречу никогда. Но забыл. Уже когда не стало СССР, я иногда натыкался в своем хламе на вырванный из книжки листок с надписью «Валера Кяризы», трехзначная цифра. Куда-то делся тот листок. Выброшен за ненужностью один из чемоданов. По иронии судьбы, именно тот, на котором все это было записано. Яркое, жгучее, почти ядовитое солнце. Постполуденная тишина. На первом КПП, выходящем в сторону взлетки, и Майданека, от слова «Майдан» — площадь, никого нет, все спят. Я тихонько захожу на территорию 70-й бригады, и через 23 года я с закрытыми глазами мысленно могу пройти по ней, не споткнувшись. 30 шагов вперед, слева караулка, полуторная, всегда открытая дверь проем. Внутри слева маленькая табуретка, и под левой рукой большой оцинкованный стол. Напротив какая-то стеклянная стела, наверное, знамя или вымпел. За столом проход внутрь, там в темноте ряды стеллажей и коридор влево. Если не заходить в караулку, а идти прямо от КПП, упрешься в торец вагончика «Березки». Там что-то внимательно пишет на листочке прапорщик. Он проводит учет, пока весь личный состав в рейде. И ни за что, ни за чейки, ни за афгани не продаст вам пачку сигарет. Правее валютного продмага деревянно-щитовые офицерские модули с входом посередине. В одном из них, в левой половине, живет зампотыл Эдуард, который богат новыми армейскими куртками. Чтобы дойти до «Березки», необходимо пересечь плац. Ровно с середины плаца направо уходит аллея. 40 шагов вперед. Слева кухня и столовая, справа большая коричневая деревянная постройка. 20 шагов вперед. Ряды палаток. По левую сторону аллеи маленькие сержантские палатки. С плаца они кажутся треугольными, как паруса на лодке, потому что их что-то заслоняет. Во второй по счету живет сержант Андрей. Справа от дорожки огромные солдатские палатки, выходящие торцами входами коричневому зданию и немного колея. Во второй палатке живут Валера и Леша. Один спит на верхнем ярусе кроватей, посередине второго ряда, другой в самом конце палатки, в третьем ряду. Это спит разведрота. Ровно за их палатками, с противоположной стороны, еще один плац с флагом. Он напоминает линейку в пионерском лагере, флаг спущен. Ночь, гул и свет от прожекторов боевых машин. Я просыпаюсь и выхожу наружу из домика виллы. Со стороны, противоположной первому КПП, в бригаду въезжают машины. Солдаты пришли из рейда и будут спать весь следующий день. Они это заслужили. 9 утра. Бегу в бригаду, жду, когда проснется зампотыл. Стою на плацу и смотрю на аллею деревьев, которые посадили солдаты. Навстречу мне идут 3 бойца. Один голый по пояс, с перекинутым через плечо полотенцем, чешет в сторону арыка со стороны сержантских палаток. Он бодр, и у него наглая морда. 2 других, тоже голые по пояс, растворяются в солдатских палатках. Наверное, возвращаются из сортира. Опять тишина, и никого нет. Проснувшийся Эдуард говорит, чтобы я шел домой, и что раньше обеда никто не встанет. Все в умате. Иду к собачнику, обогнув бригаду со стороны арыка. Сонный солдат разносит собакам еду и воду. Собаки не реагируют. Все поголовно спят в зарешоченных вольерах и видят страшные сны. Повизгивают, поскуливают. «Устали!» — говорит солдат. Пока бойцы спят, пытаюсь себя чем-нибудь занять. Иду дальше. На кладбище битой техники захожу направо в закуток. Среди разного рода железа внимание привлекает странный пулемет. С виду он похож на Максим, только больше раза в 3. Гибрид между пулеметом и ЗУшкой, с огромным щитком. Залезаю за этот пулемет и представляю, какая у него скорострельность и убойная сила. Наверное, духовский или афганский. Раритет. Рядом стоит огромных размеров полуразобранный мотор-дизель. Целый клад полезных гаек и болтов. Выхожу из загона и иду дальше по периметру. Кто-то окликает конкретно матом. «Куда пресся? Охренел!» Понимаю, что не прав. Возвращаюсь. Действительно, кто-то еще позавчера сказал, что где-то здесь минное поле. Иду назад. Сажусь на бетонный порог виллы и начинаю ждать полудня. Становится жарко, и я засыпаю прямо на пороге своего временного дома. Будет зампотыл, рядом с ним Эдик, Иван Иваныч и еще 2 офицеров из бригады. Нифига себе, уже 3 часа дня, сколько же я проспал. Идем с усатым Эдуардом обратно в бригаду. Теперь на КПП. Уже сидит и полуспит прапорщик, но пароль не спрашивает. Мы доходим до плаца, идем к аллее, останавливаемся возле палаток. Офицер заходит во 2-ю палатку, у входа которой в левом ряду на панцирной кровати мирно спит, обняв автомат дневальный. Он осторожно будит его. Боец не вздрагивает, а тихо автоматически встает, потом опять ложится. Офицер вновь тихонько его трясет. Тогда солдат, уже понимая, что это пришли к нему, поднимается и пытается уловить смысл сказанных ему слов. Бросает на кровать автомат и бежит будить 2 бойцов. С верхней койки во 2-м ряду спрыгивает боец и начинает метаться, ничего не понимая. Потом бежит через аллею во 2-ю сержантскую палатку. Потом несется назад к себе. Мы выходим через 2-е КПП, где нас уже поджидают 2 УАЗа. Через 5-7 минут из-за собачника выныривает БТР. Спереди на броне сержант Андрей. Правой рукой держится за пулемет. Он здесь человек уважаемый. Все обращаются к нему только по имени. Зампотыл рассказывает, что они постоянно ездят только с этим экипажем, так как, по его словам, ребята очень надежные. Да, Кириза совсем недалеко. Пока 2 офицера ищут возможные мины у подземного водоема, мы стоим в сторонке и смотрим, как БТР разворачивается пулеметом в сторону реки, у которой нет берегов. Вода и берега сливаются в одно, совершенно ровное, плоское пространство. Таких рек больше в Афганистане нет, только здесь. Офицеры купаются, потом начинают ловить маленьких крабов и рыбу. Все они значительно старше меня, и у них ни у кого нет спичек, не курят. Прошу разрешения пойти к бойцам. Никто не возражает, даже особист. До БТР метров 150-200. Иду по степи, оборачиваюсь, потому как внимательно смотрят мне вслед офицеры, прекратившие купаться, догадываюсь, что смотреть лучше не в небо, а под ноги. Последние метры одолеваю быстрыми прыжками, стараясь не касаться поверхности. Благо приобретенный в Джалалабаде страх ко всему, что лежит в земле. При моем приближении бойцы запрыгивают внутрь БТРа. Сержант как сидел, так и сидит, даже головы не повернул. Не знаю, как к нему обратиться. И говорю глупо: «Здравствуйте, нет ли у вас случайно спичек?» «Случайно есть!» У него характерный сибирский выговор и огромные ладони. Сержант стучит два раза чем-то по броне. Оттуда вылезает Валера. Какой приятный день! И главное, что он никогда не закончится. Вечер не придет. Я так хочу, так оно и будет. За беседой не замечаем, как летит время. Возвращаемся в реальность только тогда, когда сержант говорит, что эскериза уже руками машут. Спрашиваю, можно ли мне обратно с ними в БТРе поехать. Сержант не против, но вот как на это посмотрит особист? Бегу к Керизу, стараясь по своим же следам. Особист против категорически. То, что я так быстро сошелся с солдатами, его настораживает. Едем назад в УАЗе. У собачника уже стоит БТР. Ребятам еще куда-то ехать. А УАЗы пылят крыку и вилам. Прошу остановиться. Не попрощался с бойцами. Бегу к бронетранспортеру. Добежав, понимаю, что никаких слов нет, только эмоции и ком в горле. Я в Кабуле, они здесь. Спиной ко мне сидит сержант. Я называю его по имени, он оборачивается. В его вдруг широко открывшихся глазах удивление. Откуда я знаю, как его зовут? Валера сказал. Я все же нахожу нужные слова. Удачи вам, ребята! Сержант протягивает мне руку. Она огромная. Он осторожно жмет мне ладонь. Не сломать бы. Ладонь у него как струбцина, в которой зажата моя деревянная заготовка. До свидания. Может, когда и свидимся. Я смотрю в его широкое и вдруг ставшее совсем добрым лицо. Да, обязательно свидимся, говорит он. Может, уже сегодня. Приходи футбол смотреть вечером. «За кого болеть-то?» Из люка высовывается Валеркина голова. «За разведроту!» На сержанте великолепные кожаные кроссовки. Я завидую ему. Мне думается, что не так уж все и плохо у них, если у парня такие кроссы. Они смогут постоять за себя. Посмотреть игру не удалось. Борт пришел, как обычно, не вовремя. Солдаты только начали вешать сетку на ворота. Я встретил сержанта Андрея спустя 21 год в Санкт-Петербурге. У него все та же огромная ладонь и широкое доброе лицо. Характерный выговор слов. Он уверенно стоит на земле, но уже на железных ногах. Свои потерял на подрыве. Поначалу я постеснялся к нему подойти. Как тогда в Кандагаре, у его БТРа, не мог подобрать нужных слов. Но все-таки я нашел слова. Потому что очень хотел и, наверное, всю жизнь ждал этой встречи. Потом были еще неоднократные командировки в Кандагар. Была пыль, были взрывы, была кровь. Но свою первую памятную встречу с Кандагаром я запомнил на всю жизнь.